высказывавшуюся даже в ее походке. Знакомые советовали ей переменить обстановку, а она с грустью думала, что просто собирается сменить любовника. Так оно менее хлопотливо, больше в парижском духе, весьма распространено. И она отворачивалась от собственного изображения в зеркале или покрывала лицо густым слоем кольт-крема. Только когда Симон позвонил в тот вечер у ее дверей, и она увидела его темный галстук, его напряженный взгляд, это ликование, прорывавшееся в каждом жесте, это смущение, похожее на то, какое охватывает человека, избалованного сверх меры жизнью и получившего вдруг еще наследство, ей захотелось разделить его счастье. Счастье, которое она ему дарит. Вот я, мое тело, мое тепло, моя нежность. Мне они ни к чему, но доверив их твоим рукам, я, быть может, вновь сумею обрести в них усладу. Эту ночь он проспал, прильнув к ее плечу. Она представляла себе, каким тоном ее друзья и знакомые будут говорить. Вы слышали? Поль-то, оказывается, и сильнее страха перед сплетнями, сильнее даже страха перед разницей в годах, которая, как отлично понимала Поль, будет всячески подчеркиваться в этих разговорах, был охвативший ее стыд. Стыд при мысли о восторге сплетников и сплетниц, обо всех безумствах, какие ей припишут, о том, как будут злословить насчет ее склонности к мальчикам и к сладенькому, меж тем, как она сама чувствует себя старой и усталой и ищет лишь одного — поддержки. И ей становилось мерзко при мысли, что и в отношении ее, как в отношении других, чему она сама была свидетельницей, люди предпочтут сделать самые жестокие и самые лестные выводы. Они и говорили: «Бедняжка Поль, потому что ей изменял Роже», или «нашлась тоже независимая, просто сумасбродка», когда она оставила своего молодого, красивого, но смертельно скучного мужа. Ее жалели или поносили, но никогда еще ей не приходилось испытывать на себе смешанные чувства презрения и зависти, которые вызовет ее теперешний поступок. Глава 12. Что бы ни думала Поль, Симон в их первую ночь не сомкнул глаз. Он неподвижно лежал рядом, положив ладонь ей на талию, где уже образовалась складочка. Слушал ее мерное дыхание, стараясь соразмерить с ним свое дыхание. Надо быть или уж очень влюбленным, или очень пресыщенным, чтобы притворяться спящим, — думал он, и, зная до сих пор только второе «очень», чувствовал себя сегодня бесконечно гордым, ответственным за мирный сон Поль, будто весталка, берегущая священный огонь. Так провели они всю ночь, каждая оберегая притворный сон другого, настороженные и умиленные, не смея шелохнуться. Симон был счастлив. Он и в самом деле чувствовал себя ответственным за Поль куда сильнее, чем за девочку в 16 лет, хотя она была старше его на целых 15. Пребывая в состоянии непрерывного восхищения снисходительностью Поль и впервые в жизни ощутив объятия как дар, он считал необходимым бодрствовать, не смыкая глаз. Он хотел заранее охранить ее от того зла, которое мог ей когда-нибудь причинить. Он бодрствовал, он стоял на страже, надеясь уберечь ее от своей собственной низости, от былых своих комедий, своих страхов, своих слабостей и беспричинных припадков скуки. Он сделает ее счастливой, он сам будет счастлив. С удивлением он обнаруживал, что ни разу еще не давал себе таких клятв, даже в минуты самых блистательных своих побед. Утром они разыграли сцену лжепробуждения, притворно зевали друг перед другом, спокойно потягивались, сначала один, потом другой. Когда Симон поворачивался лицом к ней или приподымался на локте, Поль инстинктивно утыкалась в подушку, опасаясь его взгляда, этого первого взгляда новой близости.